Глава 24. Клавдия Григорьевна воспитывает. «Смотри, Петрушка, как красиво!» И Саша поставила на стол готовую декорацию. Это был густой зеленый лес с большими дубами. В дупле самого большого дуба сидела игрушечная деревянная сова. Раз! Дернула ее за веревочку Саша, и сова захлопала крыльями и страшно выпучила на Петрушку свои круглые глаза. Петрушка чуть со стула не свалился. «Ой, страшно!» «Ах ты, трусишка!» — укорила его Саша. «А ведь тебе придется в этом лесу играть. Ты встретишь там серого волка и скажешь ему...» Что должен будет сказать Петрушка страшному волку, осталось неизвестным, потому что в этот момент открылась дверь и вошла Клавдия Григорьевна, которую оба они боялись не меньше, чем серого волка. Саша примолкла, а Петрушка сунул голову ей под руку и притаился. «Сейчас я заходила в школу», — сказала Клавдия Григорьевна, снимая свой гремящий, негнущийся плащ. «Тебя, конечно, записали. Класс будет сильный. Тебе надо усердно готовиться, чтобы не осрамить меня. Ведь я знаю, ты в прошлом году много пропустила. А там будут учиться дети приезжих инженеров и...» «Постой, постой. Что это у тебя такое?» Клавдия Григорьевна быстрыми шагами подошла к столу и взяла в руки декорацию леса. Она нечаянно дернула за веревочку, и сова сейчас же страшно захлопала крыльями и завертела головой. Но Клавдия Григорьевна не испугалась, она была не из трусливых. Она повернула раскрашенную декорацию так, что страшная сова повисла вниз головой и рассматривала изнанку леса. «Да ты что, Александра, с ума сошла, что ли?» — вдруг закричала она. «Ты изрезала мой отчет, понимаешь это?» Действительно, Сашин лес с изнанки был весь испещрен мелкими-мелкими и ровными-ровными циферками. «Тетя, я не знала!» — взмолилась Саша. «Я думала, это ненужные бумаги. Вы на них масло ставили, и все...» «Да, ставила!» — отрезала тетя. «Потому что это черновик, а беловик я уже сдала. Но как ты посмела взять без разрешения мои бумаги, хотя бы и черновые?» «Вот так черновые!» Они были белее и чище самых лучших Сашиных классных работ. Саша была просто подавлена. Она действительно провинилась. И Петрушка, несмотря на весь свой страх, решил ее защитить. Он высунул голову из-под Сашиной руки и больно ткнул своим острым носом руку Клавдии Григорьевны. «Да ты еще дерешься?» — ахнула та. «Я вижу, ты совсем распустилась. И все этот дурацкий театр и глупые детские забавы. Нет, нужно всерьез взяться за твое воспитание». И Клавдия Григорьевна принялась ожесточенно разрывать на мелкие кусочки Сашину декорацию. Аккуратно собрав затем все клочки, она открыла дверцу холодной печки и бросила их туда. Вслед за обрывками декорации туда же полетела сова, и теткина рука ухватила Петрушку. «Ой, тетечка, не надо, прошу вас!» — взмолилась Саша. «Я больше не буду устраивать театр, я буду учиться целый день!» «Ты говоришь правду?» — строго спросила тетка. «Да, пожалуй, правду», — подумав, сказала она. «Я хорошо знаю детей и вижу, что ты не умеешь лгать. Но все же ты очень запущена. Твоим воспитанием надо всерьез заняться». Клавдия Григорьевна величественно удалилась на кухню разогревать обед. А Саша обняла Петрушку и прошептала ему на ухо. «Потерпим, Петрушка, хорошо?» Петрушка потерся об ее щеку головой. Для Саши он готов был еще и не то вытерпеть.